Глава 10. Баловень Москвы. Среди гостей герцога Рагузского был молодой Соболевский, приятель Левушки Пушкина. Он, как был в бальных башмаках с пряжками и в белых шелковых чулках, поскакал по Москве разыскивать Пушкина. Нашел его у дядюшки Василия Львовича. Пушкин, который знал Соболевского еще по Петербургу, огорошил его неожиданным поручением — немедленно отправиться к графу Федору Толстому и вручить ему вызов на дуэль. Это был отголосок старой ссоры 1820 года. Пушкин подозревал тогда, что Толстой распространял по Петербургу выдуманный им слух, что Пушкина высекли в полиции. Он тогда же вызвал Толстого на дуэль. Подраться они не успели, так как Пушкина выслали на юг. Обида не была забыта. При одном воспоминании о ней Пушкин менялся в лице. В рассказе «Выстрел» Пушкин описал состояние человека, который годами носил в сердце надежду отомстить обидчику. Злые, мстительные чувства были совсем не свойственны Пушкину. Но, как говорил Вяземский, он строго держал в памяти свою бухгалтерскую книгу, в которую вносил имена должников своих. Долги чести не имели давности. Пушкин, как и большинство его современников, считал, что обида смывается кровью. Уезжая из Михайловского почти без вещей, он к неудовольствию фельдъегеря захватил с собою ящик с пистолетами. Федор Толстой был типичный бритер. Его прозвали американцем, потому что он прожил несколько лет на Алеутских островах, куда его за бурное поведение высадил адмирал Крузенштерн, под командой которого Толстой плавал вокруг света. Федор Толстой был драчун, враль, картежник, дуэлист, отправивший на тот свет десяток противников. Это не мешало ему иметь много друзей. О нем писал Вяземский. Американец и цыган, на свете нравственном загадка, которого душа есть пламень, а ум — холодный эгоист, под бурей рока твердый камень, в волнениях страсти — легкий лист. Много лет спустя Лев Толстой, приходившийся ему двоюродным племянником, говорил о Федоре Толстом: «Необыкновенный, преступный и привлекательный человек». Федор Толстой был отличный стрелок и мог легко убить Пушкина. К счастью, его не оказалось в Москве, и когда он вернулся, Вяземский сумел помирить с ним Пушкина. Вяземский был убежденный противник дуэли, считал такой способ защиты своего достоинства просто дикостью. В этом Вяземский сходился с Николаем. Царь говорил: «Я ненавижу дуэли. Это варварство. На мой взгляд, в них нет ничего рыцарского». В его царствование количество дуэлей резко уменьшилось, да и настроение молодежи переменилось. Задорное удальство уже не считалось необходимой подробностью хороших манер, как это было в ранней юности Пушкина. Угомонился и Пушкин. После Кишинева у него была только одна дуэль. Это его последний роковой поединок с Дантесом. На приезжих из деревни коронационная Москва производила ошеломляющее впечатление. В один день с Пушкиным туда приехал Сергей Тимофеевич Аксаков. Он писал: «Москва еще полна гостей, съехавшихся на коронацию со всей России, из Петербурга, из Европы. Гудела в тишине темной ночи. Десятки тысяч экипажей, скачущих по мостовым, крик и говор еще не спящего 400-тысячного населения производили такой полный хор звуков, которые нельзя передать никакими словами. Над всей Москвой стояла беловатая мгла, сквозь которую светились миллионы огоньков. Бледное зарево отражалось в темном куполе неба, и тускло сверкали в нем звезды. В эту столичную тревогу вечный шум, гром, движение и блеск переносил я из спокойной тишины деревенского уединения скромную судьбу мою и моей семьи. Москва всегда умела и любила праздновать. Приезд двора и коронации дали для этого отличный повод. Русская знать и иностранные послы соперничали между собой в пышности приемов. Долго шли споры о том, кто лучше принял царя, английский посол, герцог Девонширский, или посол французский, герцог Рагузский. У кого ярче были освещены палаты, где искуснее играли крепостные музыканты, у князя Юсупова или у графини Анны Орловой-Чесменской. Она разослала более 1000 приглашений. Такого количества танцоров ее зала не могла вместить. Графиня велела настлать паркет в огромном манеже, где ее отец объезжал своих знаменитых рысаков. Одной из главных трудностей приемов было освещение. Вся Москва говорила о том, что в манеже графини Орловой горело более 7000 свечей, да еще восковых. Она воскресила пышность екатерининских дней, устроила все так роскошно, что суровый монах Фотий, под духовной властью которого спасала свою душу скромная, аскетически набожная дочь вельможи, велел ей после бала омыть грех светских утех усердными молитвами и сугубо щедрыми вкладами в монастырские церкви. На этот бал Пушкин уже, вероятно, попал. Он упомянул о нем во французском письме к Осиповой, где описал гуляние, устроенное для народа. «Сегодня, 15 сентября, у нас большое народное гуляние. На девичьем поле поставлено 3 версты столов. Пироги поставляют саженями, как дрова. Так как пироги пекли несколько недель тому назад, их будет трудно проглотить и переварить». Но почтенной публике предоставят фонтаны вина, чтобы их размочить. 15 сентября 1826 года. Коронационные празднества завершились колоссальным фейерверком. Все небо над Москвой горело огнями. Было сразу пущено 140 тысяч ракет, которые огненными букетами чертили над головой царя и царицы их вензеля. Этими огненными потехами завершилась официальная программа. Двор уехал в Петербург. Еще до их отъезда Пушкин стал львом кончающегося коронационного съезда. Сын Вяземского, князь Павел Петрович, рассказывает, какое оживление вызвало появление Пушкина в их доме. «Пушкин приехал! Пушкин приехал!» — раздавалось по нашим детским, и все — дети, учителя, гувернантки — бросились в верхний этаж, в приемные комнаты, взглянуть на героя дня. И детская, и девичья с 1824 года, с Одессы, были рассадниками легенд о похождениях поэта на берегах Черного моря. Такое же радостное восклицание раздалось по всей Москве, в гостинах, в казармах, в профессорских кабинетах, в канцеляриях, даже в людских. Москвичи сравнивали впечатление, произведенное появлением Пушкина в театре, с волнением толпы, когда покоритель Кавказа Ермолов появился в Московском дворянском собрании. Когда Пушкин первый раз вошел в Большой театр, все зрители повернулись в его сторону, забыли о сцене. В зале раздавалось одно слово — «Пушкин, Пушкин». При разъезде его окружили, указывали на него друг другу, искали глазами в толпе его светлую пуховую шляпу. Одна из приятельниц Пушкина, Елизавета Ушакова, рассказывала своему сыну. Мгновенно разнеслось в зале, что Пушкин в театре. Имя его повторялось в каком-то общем гуле. Все лица, все бинокли обращены были на одного человека, стоявшего между рядами и окруженного густой толпой. Толпа ходила за ним и на гулянье по Новинскому бульвару, и опять всюду громко звучало его имя — Пушкин. Пушкин. Графиня Растопчина описала в стихах это гуляние. Вдруг все стеснилось, и с волнением, одним стремительным движением, толпа рванулась вперед, и мне сказали: «Он идет! Он наш поэт! Он наша слава, любимец общий, величавый, в своей особе небольшой, но смелый, ловкий и живой. Прошел он быстро предо мной, и долго-долго в грезах сна арабский профиль рисовался, взор вдохновенный загорался». О том, какое внимание вызвал к себе Пушкин, рассказывает и профессор Шевырев. Вспомним первое появление Пушкина и можем гордиться таким воспоминанием. Мы еще теперь видим, как во всех обществах, на всех балах первое внимание устремлялось на нашего гостя, как в мазурке и котельоне наши дамы выбирали поэта беспрерывно. Прием от Москвы Пушкину — одна из замечательных страниц его биографии. Москва носила Пушкина на руках. Московские девицы наперебой старались привлечь его внимание. Хозяйки засыпали его приглашениями. Москвичи острили: «Счастливая Москва! Сначала короновала царя, теперь коронует Пушкина». Вяземский писал, что в 20-х годах Пушкин был повелителем и кумиром. Это слово часто применялось к поэту, заставляя Пушкина вспоминать слова гадалки, что он будет кумиром своего народа. Смеясь, он говорил: «А ведь пророчество как будто сбывается». Он откровенно наслаждался славою и веселился, как юноша. Все его тешило — балы, катание, цыганское пение, философические беседы, ухаживание за барышнями, буйные холостяцкие кутежи, встречи со старыми друзьями, новые знакомства. В дворянской Москве некоторые дома, по живости умственных интересов, напоминали французское дореволюционное общество. Только в московских гостинах все было проще, патриархальнее, чем в сен-жерменских салонах XVIII века. После коронации Николая I обычаи стали меняться. Жить стали пышнее, обедать позже, одевать дворню лучше. А в общем, Москва жила той веселой хлебосольной жизнью, которую Толстой описал в «Войне и мире». Гостям всегда были рады. Раз человек был принят в доме, он всегда мог, особенно там, где была молодежь, приехать в любое время, начиная с полудня и кончая полуночью. Это помимо званых обедов, спектаклей, балов, маскарадов, которые часто кончались под утро. Пушкин, соскучившийся без общества, особенно без общества хорошеньких светских женщин, решил наверстать потерянное время. От дядюшки Василия Львовича он переехал к Соболевскому. Соболевский, 1803-1870, как и Герцен, был незаконным сыном. Мать его была из хорошей помещичьей семьи, отец известный всей Москве богач Самойлов. В те времена незаконные дети знатных бар были приняты всюду, даже при дворе. Соболевский в 23 года был сделан камер-юнкером и числился при Московском архиве иностранных дел, к которому были приписаны многие борчата, соединявшие светскость с умственными интересами. Пушкин прозвал их архивными юношами, и эта кличка за ними долго держалась. Соболевский был весельчак, остряк, гуляка, что не мешало ему быть начитанным и образованным. Он писал стихи, главным образом эпиграммы, переводил отрывки из Карамзина на латинский язык, собирал рукописи, книги, картины. Он собрал библиотеку настолько значительную, что после его смерти часть ее была куплена Лейпцигским университетом, а другая часть — Британским музеем. Пушкин, сам большой книголюб, ценил эту страсть Соболевского. Издавая «Цыган», Пушкин для Соболевского напечатал специальный экземпляр на пергаменте. Кроме общей любви к книге, их сближала и общая привычка к картам, кутежам, к цыганам. Соболевский широко тратил деньги, щедро отпускаемые ему богатыми родителями. Он жил на отдельной половине, в доме отца держал отличного повара, который своим гастрономическим искусством иногда смягчал остроту философических споров, кипевших среди молодых москвичей. У Соболевского днями и ночами толпились гости, пили, пели, играли в карты, болтали обо всем на свете, как умеет болтать даровитая молодежь, в особенности русская. Поселившись у Соболевского, Пушкин попал в самую гущу светской литературной Москвы. И, конечно, сразу стал ее центром. Долго помнили гости Соболевского широкий диван, на котором Пушкин спал, где по утрам он изредка перебирал свои бумажки, чаще болтал с посетителями или возился со своими любимцами, породистыми датскими щенками. Над письменным столом повесил он портрет Жуковского с известной надписью «Победителю ученику от побежденного учителя». Теперь уже не только Жуковский, но и вся пишущая Россия признала его своим учителем. «Поэтической дружины — славный вождь и исполин» — так определил место Пушкина, не склонный к комплиментам Вяземский. Даже те, кто вообще никаких стихов не читал, считали нужным, чтобы не отстать от века, восторгаться поэзией Пушкина. Пушкин опять попал в свой круг, на ту верхушку русского образованного общества, где он провел детство и раннюю молодость. После приезда в Москву, наконец, установилась живая дружба между ним и князем Вяземским. Раньше встречались они только мельком, знали друг друга по стихам и письмам. С княгиней Верой Вяземской Пушкин подружился еще в Одессе. Приехав в Москву, он в тот же вечер ворвался к ним. Самого Вяземского не было дома, он был в бане. Пушкин поехал его разыскивать. Русские люди, как когда-то римляне, ходили в баню как в клуб, не только попариться, смыть грязь с тела, но и душу расправить в приятельской болтовне. Пушкину после длинной дороги и крутой встряски и то, и другое было кстати. Жаль, что не нашлось летописца, который сохранил бы для потомства тот фейерверк острых слов, которыми потешались эти два неистощимых остряка, пока банщики шлепали их барские тела горячими березовыми вениками. У Вяземских Пушкин чувствовал себя как дома. Он был дружен с князем, с княгиней, с чадами и домочадцами. Князь Петр Андреевич был на редкость умный человек. Даровитый писатель, критик, журналист, поэт. У него был острый, страстный политический темперамент, для которого тогдашняя русская жизнь не давала ни простора, ни даже применения. По ясности, суждения, по меткости критического анализа и литературного чтия Вяземский больше всех современников приближался к Пушкину. Они сообща закладывали традиции русской литературы, превращали ее из любительской забавы в профессию, хотя Вяземский, богатый барин, промотавший несколько состояний, бывший вечно в долгах, не умел, как это делал Пушкин, жить писательским трудом. Не раз об этом жалел, считал, что необходимость зарабатывать заставила бы его преодолеть лень, не размениваться на мелочи и разговоры. Все же после него осталось 12 больших томов стихов и прозы, прекрасно изданных внуком его графом Шереметьевым. Критические статьи, воспоминания о 12-м годе, впечатления от поездки по Европе, биографии фон Визина, а в особенности яркие характеристики людей, с которыми он встречался, все блестит наблюдательностью и умом. Сам Вяземский был ярче и даровитее всего им написанного, и полнее всего проявлялся в разговоре. Он горько корил себя за недоделанную жизнь, за то, что, дожив до глубокой старости, так и не высказал себя по-настоящему в слове, хотя был он верный рыцарь слова. Это сближало его с Пушкиным. Ни внешние перемены, не случившееся расхождение во взглядах, породившие между ними задорные споры, не нарушали их долголетней дружбы, в которой был своеобразный оттенок добродушного щегольского соревнования в меткости выражений, в остроте мысли. Для Пушкина Вяземский был умственным подстрекателем. Он писал про него Погодину. Его критика поверхностна или несправедлива, но образ его побочных мыслей и их выражения резко оригинальны. Он мыслит, сердит и заставляет мыслить и смеяться. Важное достоинство, особенно для журналиста. 31 августа 1827 года. Вяземский мог бы быть первоклассным журналистом, газетчиком, но на его несчастье ему негде было развернуться, так как русская журналистика была в зародыше. Дружен был также Пушкин и с княгиней, может быть, даже больше, чем с князем. Умственные интересы мужа и его друзей составляли также части ее жизни. Да и сердцем она лучше понимала Пушкина, глубже заглядывала в его сложную, как Вяземский говорил, струистую душу. Она просто очень любила Пушкина. Он это еще оценил в Одессе, где княгиня была поверенной его любви к графине Элизе. Вяземская была одной из тех женщин, в дружбу с которыми Пушкин вносил легкий романтический оттенок, то, что французы называют «дружеская влюбленность». Дружил Пушкин и с их сыном, маленьким князем Павлом. Они хохотали и баловались, как два товарища. Пушкин научил мальчика боксировать. К ужасу матери Павел стал показывать свое искусство сверстникам с такой разрушительной энергией, что напугал всех мамаш, и его перестали приглашать на детские праздники. «Моя мать, — рассказывает Павел Вяземский в своих воспоминаниях, — запрещала мне даже касаться карт, опасаясь развития в будущем наследственной страсти к игре. Пушкин во время моей болезни научил меня играть в дурачки, употребив для этого визитные карточки, накопившиеся в новый 1827 год. Тузы, короли, дамы, валеты, козырные определялись Пушкиным. Значение остальных не было определенное, и эта неопределенность составляла всю потеху. Завязывались споры, чья визитная карточка бьет ходы противника. Мои настойчивые споры и цитату в пользу попавшихся в мои руки козырей потешали Пушкина как ребенка. Пушкин всегда утверждал, что все, что возбуждает смех, позволительно и здорово. Все, что разжигает страсти, преступно и пагубно. Позже он также искренне сочувствовал юношескому пылу страстей и юношескому брожению впечатлений, как чистосердечно, ребячески забавлялся с ребенком. Также ребячески мог он забавляться и взрослым весельем. Блеск и прелесть балов, в особенности петербургских, Пушкин не раз описывал. Его поколение зачинателей русской интеллигенции умело веселиться, даже баловаться. Они шли навстречу жизни, брали все, что она давала. В них не было презрения к нарядным развлечениям, которое позже так уродливо проявилось в нигилизме, более невинно в лаптях Толстого, свирепо в большевизме. Балы, красивые анфилады комнат, наполненных праздничной толпой, блеск вечерних туалетов. Всем этим Пушкин любовался и наслаждался. Он многим в жизни умел наслаждаться. Кто знает, может быть, проживи он дольше, он сумел бы перебросить следующим поколениям свою бодрость и жизнерадостность, и чеховские сестры веселее собирались бы в Москву.